Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Второзаконие, как мы уже указали раньше, состоит из шести главных частей, передающих слова Моисея к израильтянам, сразу же перед их вступлением в землю обетованную. Эта книга убедительно учит, что послушание Господу приносит благословение. Последние две части, песнь и благословение, связаны с будущим. Две начальные части говорят о прошедшем. Две последние из них, интроспективно, связаны со взглядом вовнутрь самих себя, своего сердца. Моисей, верный служитель Господа, при вдохновении Божьем, взывает народу, чтобы он ходил путями Божьими. Также слышим Господний зов к нам, чтобы мы служили Ему угодно. Сказано справедливо, что хотя в песне любовь не упоминается, но она чувствуется там. Это песня триумфальной любви, победы над неверностью народа. Во втором послании Тимофея, 2 главе 13 стихе сказано: «Если мы неверны, то он пребывает верен, ибо себя не может отречься». Апостол Павел понял слабость человеческой природы и опасность неверности с нашей стороны. Он с благодарным сердцем видел, что Бог всегда остается верным своему слову. Моисей познал эту же истину. Песнь всецело открывает человеческую неверность. Все они извратились, род испорченный и неверный, но Бог ведет их, будучи верен и милостив. Божья постоянная вера к народу израильскому вдохновляет нас. Пророк Исаия написал в 49 главе 15 стихе: «Забудет ли мать свое грудное дитя, не имея сожаления к сыну чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал имя твое на дланях моих». Какие изумительные слова во свете отношения человека к Богу! Какое чудное положение занимает его народ! Первое. Песнь возвещает славу Господню. «Возвещайте славу Господу». 32 глава, 3 стих. Звучат эти слова в начале песни. Она должна была быть национальным гимном, звучащим в разные времена и при разных обстоятельствах. Во времена упадка духа, слова ее: «Он твердыня, совершенны дела его». Стих 4. Удалялся бы все уныние. В минуты победы смиряли бы сердца народа, научая упованию на Бога. Дева Мария подобным образом возгласила хваление Господу, когда она узнала, что родит Спасителю мира. Заметьте ее свидетельство в Евангелии Луки, 1 главе, 52 и 52 стихах. «Явил силы мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Песни, возвещающие величие Божие, никогда не перестают укреплять души наши. Поэтому Моисей прежде всего призывает народ помнить силу и величие Божие. Хорошо и нам помнить его величие, когда перед нами стоят трудности. Второе. Эта песнь возвещает святость Божию. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Второзаконие, 32 глава, 4 стих. Эта истина повторяется во всей песне, либо подтверждает его святость, либо указывает на его отвращение к грехам Израиля, народа его. Святость Божия всегда активна. Она содействует всему, что он делает. Его святость невозможно загрязнить. В псалмах сказано так: «Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем». 46 псалом, 9 стих, а также: «Заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя его». 110 псалом, 9 стих. Апостол Иоанн это подтверждает в первом послании, 1 главе, 5 стихе. «И это свидетельство наше о нем. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Какой великий контраст между святостью Бога и наилучшим характером, который душевный человек может проявить. Третье. Песнь возвещает справедливость Божию. Эта справедливость связана с управлением Божиим. Бог поставил границы народов. Согласно его справедливости, он наказывал народ, когда он оставлял путь праведности. Когда Бог видит нечестие, он не проявляет благосклонности никому. Совершенное им для грешников на кресте во Христе Иисусе, его смертью является полной справедливостью. Четвертое. Песнь возвещает любовь Божию. Слово «любовь» в песне не упоминается, но вся песнь дышит истиной, что Бог есть любовь. Любовь его имеет сострадание совершившему ошибку. С любовью он вел народ по трудностям пустыни. С любовью он хранил их, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птицами своими, распростирает крылья свои, берет и носит их на перьях своих. Пятое. Песнь возвещает верность Божию. В течение всего времени блуждания народа по пустыне он снабжал их пищей, он хранил и водил их к водам. Он пребывает верен. Он не может отречься себя. Это свидетельство Моисея и воистину всей Библии. Бог является верным Богом. Он сделает в точности то, что Он обещал. В Нем никогда не было и не будет перемены или недостатка. Читайте до конца эту песнь, вспоминая этих пять аспектов характера Господа. Она коснется в вашем сердце чувствительной струны при вашей мысли о нем. Песнь также передает духовный упадок и неверность народа. Какой яркий контраст это делает, когда сравнить его с исповедью Божией и с тем, что он совершает, и что есть человек, и каковы его действия. Песнь переходит в плач и скорбь. О, если бы они рассудили, подумали о себе, уразумели, что с ними будет. 29 стих. Все же Бог не изменял цели относительно избавления народа своего. Да будет благословено имя Его. Этот принцип остается неизменным для вас и для меня. Окончательный план Божий не будет разрушен. Он закончит то, что относится к нам. Апостол Павел написал, «Открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы сделались наследниками, дабы послужить в похвале славы его». Ефесянам 1 глава с 9 по 12 стих. Шестая часть. Благословение. Второзаконие 3 глава с 1 по 29 стих. Песнь открывает Божью верность в его действиях по отношению к народу, а также верность народа. Благословение, однако, открывает его благоволение к народу. Колено или роды Израилевы упоминается с особым благословением каждому. Нет ни одного слова упрека, нет волнения по причине падения или греха. Открывается только незаслуженная милость Божия, которая дарует им материальные и духовные благословения, народу, которого он любит. Род Левия не имел большего материального наследства, потому что они являлись особыми слугами Господа от имени всего народа, и главным благословением были в духовном их служении и руководстве. Вениамин, сын старости Иакова, должен был окружен особой заботой и охраной. Поэтому благословение упоминает о всех драгоценных вещах, которые были даны народу по причине Божьего плана дать им благословение. Новый Завет говорит о благословениях, которые мы имеем, потому что мы уповаем на Иисуса Христа и являемся избранными в Нем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Послание Ефесянам, 1 глава, с 3 по 4 стих. Читаем также и в послании к Филиппийцам, 1 главе, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже для дня Иисуса Христа». Произнеся это благословение, Моисей приготовился снять с себя мантию руководства народом, твердо веря, что Бог исполнит все обещанное, все благословения, которые Он обещал Израилю. Моисей взошел на гору Нева, и оттуда Господь показал ему ту землю, которую он избрал для Израиля. Господь сказал слуге своему: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер так Моисей, раб Господен, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен в долине в земле Моавитской против Вефегора. И никто не знает места погребения его даже до сего дня. Второзаконие, 34 глава, с 4 по 6 стих. Господь почтил Моисея такими словами: «Но не как с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем, устами к устам говорю я с ним, а не в догадках, и образ Бога он видел». Числа, 12 глава, 7 по 8 стих. Аминь.